Глава 15. Арсенал самурая. Меч при жизни любил. Гонят теперь взбираться по веткам древа мечей. Заграды рогатые копья, щетине впиваются в грудь. Сайдё. Сато Нарикиё. 1118-1190. Если мы представим себе арсенал самурая, причем сравним его с арсеналом средневекового рыцаря Западной Европы, то разница в количестве и качестве образцов сразу же бросится нам в глаза. Начнем с того, что арсенал самурая будет намного богаче. Кроме того, образцы находящегося там оружия будут практически несопоставимы с европейскими. То, что меч – это душа самурая, наслышаны все, поскольку писали об этом не один раз. Однако, был ли он их главным оружием, и если да, то всегда ли так было? Вот меч у рыцаря, да, действительно символом рыцарства являлся всегда, но с мечом самурая все не так однозначно. Ну, во-первых, это не меч, а сабля, мы просто по традиции называем самурайский клинок мечом, во-вторых, главным его оружием он был далеко не всегда. И вот тут лучше всего будет вспомнить легендарных мушкетеров Александра Дюма. Называли их так потому, что главным их оружием являлся тяжелый фитильный мушкет. Однако герои романа пользуются им разве что во время обороны бастиона Сен-Жерве. В остальных главах они обходятся шпагами. И почему так, понятно. Ведь именно меч, а затем его облегченная версия шпага, являлись в Европе символами рыцарства и принадлежности к дворянскому сословию. Причем, собственно, шпагу в Европе мог носить даже крестьянин. Купил и носи, но вот того, чтобы ей владеть, нужно было долго учиться. А позволить себе это могли только лишь дворяне, но никак не крестьяне. Зато воевали мушкетеры отнюдь не шпагами, и точно так же обстояло дело и с японскими самураями. Меч среди них стал особенно популярен в годы Мира, то есть в эпоху Эдо, когда из боевого оружия он превратился в символ самурайского сословия. Воевать самураям стало не с кем, работать было ниже их достоинства, вот они и занялись тем, что начали оттачивать свое фехтовальное искусство, открывать фехтовальные школы, одним словом, культивировать искусство древности и всячески его пропагандировать. В реальном же бою самураи мечами, конечно, тоже пользовались, но вначале делали это лишь только в крайнем случае, а до того использовали лук. В древних японских стихах недаром было сказано «лук и стрелы, лишь они счастье всей страны оплот». И эти строки наглядно подтверждают, насколько важным для японцев всегда считалось именно кюдо – искусство стрельбы из лука. Лучником в Древней Японии мог стать только знатный воин. Его так и называли юмитори – держатель лука. Лук юми и стрела я считались у японцев священным оружием, а фраза юмия но мити – путь лука и стрел – была синонимом выражения «путь самурая», то есть бусидо. Даже такое сугубо мирное выражение, как «семья самурая», и то в буквальном смысле при переводе его с японского означает «семья лука и стрел», да и сами японцы в китайских хрониках именовались «большой лук». О значении лука свидетельствует один из эпизодов «Хэйке Моногатари» — «Сказание о Хэйке», самом известном японском военном повествовании XIV века, где рассказывается, как в 1185 году во время сражения на берегу Есима главнокомандующий Минамото но Куро Йосицуне 1159-1189 уронил в воду свой лук и отчаянно сражался, чтобы его вернуть. Воины противника с лодок пытались выбить его из седла, а свои воины умоляли забыть о нем, но он бесстрашно сражался с первыми и не обращал внимания на вторых. Когда же, наконец, он смог достать свой лук и вернулся на берег, то его ветераны начали открыто возмущаться подобным безрассудством и сказали: «Это было ужасно, господин. Ваш лук может стоить и 1000, 10 000 золотых, но разве он стоит того, чтобы подвергнуть риску вашу жизнь?» На что Йосицуне ответил: «Дело не в том, что я не хотел расставаться со своим луком. Если бы у меня был лук, подобный луку моего дяди Тометома, который могли натянуть только 2, а то и 3 человека, я, быть может, даже намеренно оставил бы его врагу. Но мой лук плохой. Если бы враги узнали, что это я владел им, они бы смеялись надо мной. Посмотрите, и это лук полководца Минамото Куро Йосицуне. Я не хотел бы этого. Поэтому я рисковал жизнью, чтобы вернуть его». В Хоган Монотагари, сказание об эпохе Хоган, где описывается военное действие 1156 года, у Тамимото 1149-1170, дяди Йосицуне, говорится как о лучнике настолько сильном, что после того, как его взяли в плен, враги выбили ему долотом руки из плечевых суставов, чтобы он больше не мог стрелять из лука. Звание лучника, юмитори, оставалось почетным титулом для отличившегося самурая еще долго после того, как на смену луку пришел меч. Так, например, военачальник Имагава Йосимото, 1519-1560 и называли первым лучником Восточного моря. Свои луки японцы выделывали из древесины бамбука, причем японские луки, в отличие от луков других народов, которые также использовали бамбук, делались очень большими и асимметричными. В Японии считалось, что именно так воину будет удобнее целиться и стрелять. Две трети лука находилось выше рукояти и только одна треть ниже, что было особенно удобно для стрельбы с коня. По длине юми превосходит английский длинный лук и достигает иногда 2,5 метров. Истории известны случаи, когда такие луки делались еще длиннее. По легенде, у легендарного японского лучника Минамото 1139-1170 лук достигал 280 сантиметров. Согласно историческим источникам, в Средневековье лук иногда делали настолько тяжелым, что одному человеку было не под силу его натянуть. Юми, применявшиеся в морских сражениях, натягивали сразу 7 человек. Сегодня японский лук изготавливается, как и в древние времена, из бамбука, дерева и кожи. Стандартная дистанция прицельного полета стрел составляет 60 метров. В руках мастера такое оружие стреляет на расстоянии до 120 метров. На некоторых луках японцы укрепляли наконечники, словно у копий, что позволяло этому виду оружия, называвшемуся юмияри, лук-копье, совмещать в себе возможности и лука, и копья. Древки стрел выделывались из полированного бамбука или ивы, а оперение – из перьев. Наконец, ядзири нередко представлял собой настоящее произведение искусства. Изготовляли их специальные кузнецы, оставлявшие свою подпись на самом острие. Формы наконечников могли быть самыми разными, часто непривычными для европейцев. Например, существовали раздвоенные наконечники. Каждый самурай носил в колчане родовую стрелу, на которой было написано его имя. По ней узнавали убитого на поле боя так же, как в Европе это делали по гербу на щите, а победитель забирал ее в качестве трофея. Цуру, тетива лука, делалась из специальной растительной ткани и покрывалась воском. Каждый лучник носил с собой запасную тетиву ген, которую клали в колчан или наматывали на специальное кольцо-катушку цурумаки. Многое в японском искусстве стрельбы из лука, кюдо, по европейским понятиям, выходит за рамки разумного и недоступно пониманию современного человека. Так, например, считалось, что стрелку в этом наполовину мистическом искусстве принадлежала лишь роль посредника, а сам выстрел осуществлялся словно бы и без его прямого участия. В стрельбе из лука выделяли 4 стадии – приветствие, подготовка к прицеливанию, прицеливание и пуск стрелы. Он мог производиться с положения стоя, сидя, с колена. Самурай мог стрелять даже сидя верхом на коне, причем не из стационарного положения, а на всем скаку, как и древние скифы, более поздние монголы и североамериканские индейцы. Получив от оруженосца стрелу и лук, воин Буси вставал со своего места и, преисполнившись чувством собственного достоинства, принимал соответствующую позу. Благодаря спокойному дыханию самурай достигал спокойствия духа и тела, дадзикури, и был готов к выстрелу, югумая. Стрелок поворачивался левым плечом к цели, держа лук в левой руке. Ноги он расставлял на длину стрелы, стрелу клал на тетиву и удерживал ее пальцами, а сам тем временем, полностью расслабив мускулы рук и груди, поднимал лук над головой, чтобы натянуть тетиву. Дыхание в этот момент производилось не полной грудью, а животом, что позволяло рукам и грудной мускулатуре пребывать в расслабленном состоянии. После мгновения, предшествующего непосредственному пуску стрелы, производился сам выстрел – ханаре. Физические и психические силы самурай должен был сконцентрировать на великой цели, стремлении соединиться с божеством, но ни в коем случае не на желании попасть в цель и не на самой мишени. Произведя выстрел, стрелок опускал лук и возвращался на прежнее место. Книга в книге. 4 стрелы в одну цель. Что касается меткости, то тут японские лучники показывали порой просто фантастические результаты, о чем сохранились свидетельства европейцев-очевидцев. А вот как в своем романе «Сёгун» о японской стрельбе из лука написал Джеймс Клейвилл. На этот раз Бунтару не выпил. Он поставил полную чашку и посмотрел на Блэксерна своими маленькими глазками. Потом позвал кого-то со двора. Сельзи тут же раскрылись. Его телохранитель, всегда бывший на стороже, поклонился и протянул его огромный лук и колчан. Бунтару взял его и что-то быстро и горячо сказал Блэксерну. «Мой муж говорит, что вы хотели видеть, как он стреляет, Анджин-сан. Он думает, что завтра будет слишком поздно. Сейчас подходящее время. Вот там ворота вашего дома. Он спрашивает, какой столб вы выбираете». «Я не понимаю», — сказал Блэксерн. «Главные ворота находятся на расстоянии в 40 шагов через сад, но сейчас они были совсем не видны через закрытые сельзи правой стены. Левый или правый столб, пожалуйста, выберите». Она была как-то странно настойчива. Почувствовав что-то нехорошее, он посмотрел на Бунтару. Тот сидел сам по себе, забыв о них, квадратный безобразный тролль, смотрящий в пространство. «Левый», — сказал он, заинтригованный. «Хидари», — сказала она. Бунтаро тут же выхватил стрелу из колчана, все так же сидя, поднял лук на уровень глаз и выпустил стрелу с дикой, почти сказочной плавностью. Стрела метнулась к лицу моряко, тронула прядь волос, пролетела мимо и исчезла, пройдя через бумагу сёдзи в стене. Вторая стрела была пущена почти до того, как исчезла первая, потом еще одна, каждая из них проходила в дюйме от лица моряко. Она оставалась спокойной, недвижимой, сидя, как всегда, на коленях. Пролетела четвертая, последняя стрела. Молчание было наполнено отголосками звона тетивы. Бунтаро выдохнул и медленно откинулся назад, лук он положил на колено. Моряко и Фудзико вздохнули, с улыбками стали кланяться и хвалить Бунтаро. Он кивнул им и слегка поклонился. Все посмотрели на Блэксерна. Он знал, что был свидетелем почти что чуда. Все стрелы прошли через одну и ту же щель в сёдзи. Позднее лук Юми из оружия благородного всадника превратился в оружие простого пехотинца Осигару, однако и в этом качестве нисколько не потерял уважения к себе. Даже появление огнестрельного оружия не умалило его значения, так как лук был более скорострельным и надежным, чем примитивные заряжающиеся с дула аркебузы. Интересно, что японцы знали также арбалеты, в том числе и скопированные из китайских, многозарядные арбалеты Докю, но широкого распространения они так и не получили. Кстати, лошадей и всадников специально обучали умению переплывать реки с бурным течением, причем сам самурай должен был еще при этом и стрелять из лука. Поэтому лук обязательно покрывали лаком, обычно черным, для защиты от влаги и окрашивали. Короткие, сложносоставные луки, подобные монгольским, японцам тоже были известны, и они их применяли. Вот только в их использовании затруднялось тем, что в Японии большое распространение получил буддизм, и многие воины, будучи буддистами, с отвращением относились к таким вещам, как жилы и рога убитых животных, и не могли их касаться, а без этого сделать короткий, но мощный лук просто невозможно. А вот в Западной Европе феодалы лук в качестве боевого оружия не признавали. Уже древние греки считали лук оружием труса, а римляне называли его коварным и ребячливым. Карл Великий требовал от своих воинов носить лук, издавал соответствующие капитулярии и указы, однако немало в этом не преуспел. Спортивный снаряд для тренировки мышц – да, охотничье оружие, добывать себе пропитание в лесу, сочетая приятное времяпровождение с полезным делом – да, но воевать с луком в руках против других таких же рыцарей, как и он сам – да боже упаси. Причем и луки, и арбалеты в европейских армиях использовали, но набирали для этого простолюдинов. В Англии йоминов-крестьян, во Франции генуэзских арбалетчиков, а в Византии государствах-крестоносцев в Палестине мусульман-туркопулов. То есть в Европе главным оружием рыцаря изначально был обоюдоострый меч, а лук считался оружием, недостойным благородного воина. Более того, лучникам-всадникам в европейских армиях запрещалось стрелять с коня. С благородного животного, каким считался конь, нужно было сначала сойти, а уж потом стрелять из лука. В Японии было наоборот, именно лук с самого начала являлся оружием благородных воинов, а меч служил для самозащиты в ближнем бою. И только когда войны в Японии прекратились, а искусство стрельбы из лука по большому счету потеряло всякий смысл, на первое место в арсенале самурая как раз и вышел его меч, по сути дела ставший к этому времени аналогом европейской шпаги. Конечно, не по своим боевым характеристикам, а по той роли, которую он играл в тогдашнем японском обществе. И с копьями дело обстояло примерно так же. И в самом деле, ну зачем воину копье, когда к его услугам мощный и дальнобойный лук? Но, с другой стороны, многообразие японского древкого оружия просто поражает. Однако, в отличие от западноевропейских рыцарей, использовавших копья с самого начала своей истории, в Японии на большее распространение копья получили лишь только в середине XIV века, когда их все чаще стали применять против всадников-самураев. Но опять же, не сами всадники, а пехотинцы Осигару. При этом копье японского пехотинца Яри могло иметь длину от 1,5 до 6,5 метров. Чаще всего это было копье с обоюдоострым лезвием хо, но существовали копья с несколькими остриями, крючьями и даже лунообразными клинками, приделанными к наконечнику и отведенными от него в стороны. Пользуясь копьем Яри, самурай наносил колющий удар правой рукой и поворачивал его, чтобы проткнуть им доспехи противника, а левой рукой просто поддерживал древко. Поэтому древко Яри покрывали лаком, гладкая поверхность позволяла легко вращать его в ладонях. Позднее, когда появились длинные Яри, ставшие оружием против конницы, их стали использовать скорее уже как ударное оружие. Такими копьями обычно были вооружены отряды пеших воинов Осигару, напоминавшие древнюю македонскую фалангу с длинными пиками, уставленными одна к одной. Формы наконечников различались, как и их длина, из которых самые длинные достигали метра. Из середины периода Сэнгоку древко Яри удлинилось до 4 метров, но конным самураям было удобнее управляться копьями с короткими древками, а самые длинные Яри так и остались оружием пехотинцев Осигару. Другим интересным видом древкого оружия типа боевых вил была сосумата или футамата Яри. Она имела раздвоенный, наподобие рогатки, металлический наконечник, заточенный изнутри, и часто использовалась полицейскими при задержании противника, вооруженного мечом. Придумали в Японии нечто, напоминающее садовый трёхзубый рыхлитель и называвшийся кумаде – медвежья лапа. На его изображениях можно увидеть цепь, обмотанную вокруг древка, которая, по-видимому, прикреплялась к запястью или к доспехам, чтобы оно не потерялось в бою. Использовалась эта оружейная диковинка при штурме замков во время абордажа, а вот в полевом бою с ее помощью можно было зацепить вражеского воина за рога куговата на шлеме или за шнуры на доспехах и стащить с коня или со стены. Другой вариант медвежьей лапы и вовсе представлял собой палицу с растопыренными пальцами руки, причем целиком и полностью изготовленной из металла. Полицейские применяли садэ-гарами, оружие с расходящимися в стороны от древка крюками, которыми они зацеплялись за рукава правонарушителя, чтобы не дать ему воспользоваться своим оружием. На флоте использовался подобный абордажный крюк утикаги. Древковым оружием, не имевшим аналогов в Европе, были геккен и ягара-магара. Геккен имел острие в форме вороньего клюва и еще одно в форме полумесяца, развернутое наружу. Таким приспособлением можно было захватить воина за шею и сбросить с коня. Либо ударить тычком в шею, в чем тоже было мало хорошего, даже несмотря на доспехи. Ягара-мугара представляла собой самые настоящие грабли Т-образной формы, верхняя часть которых, окованная металлом, была сплошь утыкана острыми шипами. Такого оружия в арсенале европейских рыцарей не было уж точно, а вот самураи не гнушались его применять. Правда, опять-таки, не столько на войне, сколько в мирную эпоху Эдо, чтобы взять преступника живым. Садэ-гарами, запутанный рукав, также применялся для поимки преступников. Сам способ работы с ним прост до гениальности. Достаточно приблизиться к противнику и силой ткнуть в него наконечником садэ-гарами. При этом, будут ли причинены ему увечья или нет, значения не имеет. Чтобы его крючи с загнутыми, словно рыболовные крючки, концами впились ему в тело. Именно таким образом и пленяли убийц, грабителей и буйных гуляк во времена Эдо. Ну а в бою садэ-гарами старались зацепить противника за шнуровку на доспехах и стянуть с коня на землю. Так что наличие на японских доспехах большого количества шнуров представляло палку о двух концах. В определенных случаях для их обладателя оно было просто смертельно опасно. Отдельного упоминания заслуживает и такое японское оружие, как боевые серпы, представлявшие собой клинок в форме вороньего клюва, который закреплялся на древке под прямым углом. Такой серп, кума, на длинной рукояти превращался в умелых руках в очень опасное древковое оружие. Наигама или рокусякугама, серп длиной в 6 сяку, имела древко длиной до 1,8 метра, а огама, большой серп, до 1,2 метра. Эти виды оружия часто встречаются на рисунках 12-13 веков, и, соответственно, о них говорится и в хрониках. Использовали это оружие обычно для подрезания ног лошадям, а во флоте в качестве багров и для обрубания морских водорослей, затруднявших движение лодок на мелководье. Однако таким оружием можно было не только резать водоросли, но и наносить удары, подобные ударам европейским клевцом. Сюда же можно отнести и тоэй нобаригама – древковое оружие длиной 1,7 метра, с Г-образным навершием в виде узкого топора с заточенной нижней кромкой, как у серпа. Во всяком случае, те же самые крестьяне, например, могли очень легко вооружиться такими вот серпами, привязав их к длинным бамбуковым древкам. Впрочем, серп с присоединенной к рукоятью цепью, нагэ-гама или кусари-гама, также входил в арсенал самураев и применялся им при обороне замков и крепостей. Его бросали в осаждавших, а затем тут же выдергивали назад при помощи цепи. В умелых руках это оружие было также очень опасным. На короткие древки японских копий и прочие древковые оружия обычно шла древесина дуба на длинный легкий бамбук. Окрашивались они в черный или красный цвет в зависимости от цвета доспехов. У каждого наконечника, что, кстати, для европейцев было совсем не характерно, были лакированные ножны, разве что совсем уж невероятные ягара-магара, и их не имело по объективным причинам. Нередко инкрустированные перламутром и вдобавок матерчатый чехол, предохраняющий их от дождя. Инкрустировалось перламутром также и древко в районе наконечника, в том числе даже у садэ-гарами. И, кстати, тут следует заметить, что копии японских осигару были самыми длинными в мире, до 6,5 метров, то есть длиннее, чем в Европе, и значительно. Метательные дротики в Японии также были известны, и опять же многие из них считались именно женским оружием. Например, дротик утине длиной около 45 см с оперением, как у стрелы. Его держали на специальных держателях над дверью. В случае нападения достаточно было протянуть руку, чтобы схватить его и метнуть. А вот такое оружие, как нагината, во-первых, тоже считалось мечом, хотя в Европе ее бы однозначно назвали алебардой, а во-вторых, еще и женским оружием. Каждая дочь самурая, выходя замуж, получала в приданое целый набор таких алебард, а курс фехтования на них девушки проходили задолго до брака. Причем применяли нагинату женщины, вступив в брак, хотя и не все, конечно. История донесла до нас имя Томоэ Годзен, одной из немногочисленных женщин-самураев, которая сражалась с мужчинами наравне. Так, в битве при Авадзи в 1184 году, где она сражалась вместе со своим мужем Минамёто Ясинака, он, видя, что сражение проиграно, приказал ей спасаться и уйти. Однако она рискнула его ослушаться и ринулась на врага. Вступив в бой с одним из знатных самураев, она ранила его нагинатой, стащила с коня, а затем вовсе прижала к своему седлу и отрезала голову. Только после этого она послушалась приказа своего супруга и покинула поле боя, на котором сам Ясинака погиб. Вот что сообщает о Томоэ Годзен Хэйке Моногатари. Томоэ была чрезвычайно красива, с белой кожей, длинными волосами, очаровательными чертами лица. Она была также искусной лучницей, а в бою на мечах одна стоила сотни воинов. Она готова была биться с демоном или с богом, на коне или пешей. Она обладала великолепным умением укрощать необъезженных лошадей. Невредимо спускалась с крутых горных откосов. Какой бы ни была битва, Ясинака всегда посылал ее вперед, как своего первого капитана, экипированную отличной броней, огромным мечом и мощным луком. И она всегда совершала больше доблестных деяний, чем кто-либо другой из его войска. Конечно, существовали и просто огромные нагинаты для мужчин, и ее более тяжелая разновидность – бесенто, со значительно более массивным клинком, которым можно было вполне отрубить голову не только человеку, но и лошади. И тот, и другой вид оружия показал себя превосходным оружием ближнего боя. Благодаря широкому размаху их использовали для подрезания ног лошадям, а потом добивали всадника после его падения на землю. Однако вплоть до конца периода Хэйан, 794-1185, этим оружием пользовались лишь пехотинцы и воины-монахи, сухэй. Благородные же воины, буси, оценили клинок нагината только во время войны Гэмпэй, 1180-1185, ставший своеобразной переходной эпохой между периодами Хэйан и Камакура, 1185-1333. В это время она применялась особенно широко, что определенным образом даже сказалось на самурайских доспехах. Так поножи Сунэ-Атэ потому-то и появились, что нужно было как-то защитить ноги воина от этого страшного оружия. Оно проявило себя и во время монгольских вторжений 1274-1281. Да и в повседневной жизни нагината играла важную роль как оружие, с помощью которого женщина могла защитить свой домашний очаг. Столь же важным оружием женщин являлся кинжал кайкен, с которым они никогда не расставались, а прятали в широком рукаве своего кимоно. Применять его следовало также для защиты родного дома, но главным образом для совершения сугубо женского сэппуку в критических обстоятельствах, которые совершали ударом кайкеном в сонную артерию. Женщины из самурайских семейств учились владеть также и мечом, и случаи, когда они применяли его в бою, известны из истории. Впрочем, известны они также и по историческим романам, хотя насколько все описанное соответствует исторической правде, сказать очень сложно. Книга в книге. Женщина с мечом. А вот как такой поединок описан в романе Джеймса Клейвелла «Сёгун». «Подождите», — приказала Марико. Мертвенно-бледная она вышла из паланкина, подняла меч Ясинаки, вынула из ножен и одна пошла вперед. «Вы знаете, кто я. Пожалуйста, уйдите с моего пути». «Я Кадзима Хорутомо, 6-й легион, капитан. Пожалуйста, извините меня, вам нельзя здесь пройти, госпожа», — гордо заявил Серый. Она кинулась вперед, но ее удар был остановлен. Серый отступил, занял оборонительную позицию, хотя легко мог убить моряка. Он медленно отступал по переулку, она шла следом за ним, но он легко парировал все ее удары. Она еще несколько раз пыталась втянуть его в схватку, наносила рубящие, режущие удары, все время пыталась яростно атаковать, но самурай каждый раз ускользал, уклонялся от ударов, сдерживал ее, сам не атаковал, давая ей полностью себя измотать. Делал он это серьезно, с достоинством, оказывая ей всевозможные знаки уважения, которых она заслужила. Она атаковала еще раз, но он парировал ее выпад, который прикончил бы менее искусную фехтовальщика и отступил еще на шаг. С моряка градом струился пот. Один из коричневых выступил было вперед, пытаясь ей помочь, но командир приказал ему остановиться, зная, что никто не должен вмешиваться. Самураи с обеих сторон ждали сигнала, страстно желая вмешаться в битву. Мальчик, стоявший в толпе, спрятал лицо в маминых юбках, но она мягко отстранила его и встала на колени. «Смотри, пожалуйста, мой сын», — пробормотала она. «Ты самурай». Впрочем, кинжалами пользовались не только женщины. Имелись они также и в арсенале у самураев. Причем не только парный длинному мечу короткий клинок в икидзасе, считавшийся отнюдь не кинжалом, а мечом, но и многие другие образцы этого оружия. Например, это танто и айгути. Танто имел нормальных размеров гарду и походил на уменьшенную копию короткого меча. Айгути, буквально раскрытый рот, как правило, не имел обмотки на рукояти, также покрывавшая ее кожа ската или акулы, была очень хорошо видна. В связи с отсутствием гарды он не имел и шайб сеппа, а крепление на ножнах имело вид свободно свисающего кольца. Считается, что танто носили самураи, состоящие на службе, а айгути – те, что вышли в отставку, как доказательство, что они еще на что-то способны, потому что кинжал, пусть даже без гарды, это все же кинжал. Использовали самураи оригинального вида стилет – хативара, у которого, в отличие от его европейского собрата, клинок был не прямым, а изогнутым, да еще и заточку имел с внутренней вогнутой стороны. Такими тонкими клинками пробивали панцири, однако японцам были известны и обоюдоострые клинки с долом, прикрепленные на традиционную японскую рукоять – юроидоси танто. Причем клинок его был очень похож на наконечник японского копья суяри. Другим заточенным, наоборот, образцом японского клинкового оружия был клинок кубикири дзукури. Его клинок с большой кривизной также имел заточку по вогнутой стороне, а острие так и вовсе отсутствовало. Слово «кубикири» переводится как «отрезатель головы», так что предназначение его понятно. Такие кинжалы носили слуги высокопоставленных самураев, чья работа состояла в том, чтобы с его помощью отрезать головы мертвым врагам, поскольку те служили боевым трофеем. Хотя такое применение было, безусловно, реальным в древние времена. К 17 веку кинжалы кубикири-дзукури носили в основном в качестве знака отличия. Мол, вот что мне досталось от моих воинственных предков. Смотрите. Чисто японским оружием самообороны были кинжалы дзюте. Его цилиндрический или многогранный клинок не имел ни лезвия, ни выраженного острия, но зато сбоку у него был массивный крюк. Это оружие обычно парно использовалось японскими полицейскими в период Эдо для того, чтобы обезоружить вооруженного мечом противника. С этой целью клинком и отходящим сбоку крюком ловили его меч, после чего вырывали или ломали ударом по лезвию. К кольцу на рукояти крепился темляк с цветной кистью, по цвету которой можно было судить о ранге полицейского. Существовали целые школы, развивавшие в своих стенах искусство боя на дзюте и, в первую очередь, приемы противодействия этим кинжалам бойцу с самурайским мечом. Оружием самураев мог быть даже веер тессен, который можно было использовать не только для подачи сигналов, но и чтобы отразить им вражескую стрелу или просто в качестве короткой дубинки, а также боевая цепь, кусари с гирей на конце, секири оно и топор масакари. Последние виды оружия могли иметь рукоятку чуть ли не в рост человека, поэтому пользоваться им было довольно затруднительно, так же, как и бородатым топором англосаксонских хускарлов 1066 года. Но зато их удар разрубал, скорее всего, любые японские доспехи. Естественно, что этим оружием пользовались, чтобы пробиться через двери или в ворота в укреплениях врага. Ну а еще их использовали горные отшельники-воины Ямабуси, жившие в лесах и прорубавшие себе им дорогу сквозь заросли. Но, пожалуй, самым удивительным оружием самурая могла быть деревянная палец канабу, усаженная деревянными либо железными шипами или гвоздями, либо совсем без шипов, но с граненной поверхностью, напоминавшая по форме современную бейсбольную биту и, опять-таки, чуть ли не человеческий рост длиной. Удар такой палицей оставлял противнику совсем немного шансов, и тут ему даже меч бы не помог. Интересно, что, судя по старинным японским гравюрам, пусть даже им далеко и не всегда можно доверять как источнику, такими пальцами сражались не только пехотинцы, но даже и всадники. А вот у стражей императорского дворца были железные палицы кирикобу, которые больше всего были похожи на лом, так что поговорка «против лома нет приема» была, очевидно, известна японцам еще в глубокой древности. Боевой молот в Японии был больше всего похож на пузатую бочку, насаженную на длинную рукоять. Обычно бочонок этот был деревянным и лишь изредка оковывался металлом. А еще, в отличие от канабы и кирикобу, это было оружие простолюдинов. Вот только как сложилось такое разделение, неизвестно. Булава, похожая на европейские ближневосточные образцы, в Японии хотя и была известна, но большой популярностью не пользовалась и символом военачалия никогда не считалась. Следует заметить, что каждый самурай, ко всему прочему, должен был еще и уметь сражаться длинным деревянным посохом – бо, владение которым приравнивалось к умению владеть копьем и алебардой. Знали ли японцы пистолеты? Ведь в Западной Европе рыцарскую конницу уже в том же XVI веке сменила конница латников-пистольеров, для которых именно пистолеты оказались идеальным оружием. Да, знали и называли испорченным европейским словом «пистору». Однако большого распространения среди японцев они не получили. Дело в том, что они тоже были с фитильными замками. Вот только если для пехотинца такой замок был достаточно удобен, то для всадника он не годился, так как ему такой пистолет применять приходилось одной рукой. И что самое неприятное, постоянно следить за состоянием тлеющего в нем фитиля. К тому же эффективность такой конницы всегда была прямо пропорциональна количеству пистолетов у каждого всадника. В Европе замки у пистолетов были колесцовыми, и пистольеры могли иметь их сразу несколько. Два в кобурах у седла, еще один-два за поясом и еще два за голенищами сапог. И все они были одномоментно готовы к стрельбе. Японский фитильный пистолет в этом смысле ничем не отличался от пехотной аркебузы. Поэтому больше одного такого пистолета всадник иметь не мог, а если так, то смысла в нем как в оружии не было никакого. Освоить же массовое изготовление сложного колесцового замка японцы в то время не сумели, хотя изготовляли отдельные их образцы. Отсюда и все их проблемы с этим типом оружия. Интересно, что на Западе хоть и редко, но все же встречались комбинации благородного рыцарского меча с пистолетом, а вот в средневековой Японии их вместе не объединяли никогда, хотя само по себе комбинированное оружие там и было известно, например, пистолет вакидзаси, пистолет-курительная трубка. Но это было оружие людей неблагородного звания. Настоящий самурай не смог бы им воспользоваться, не запятнав своей чести. Знали японцы и об изобретении в Европе во второй половине 17 века штыка-байонета, вставлявшуюся в отверстие ствола. Изготовлялись два вида такого оружия – мечеподобный байонет дзюкен и копьевидный дзюсо. Вот только широкого распространения они также не получили, прежде всего потому, что любое усовершенствование огнестрельного оружия подрывало могущество самурайского сословия и очень неодобрительно воспринималось правительством и общественным мнением. А вот какое отражение получила информация о японских штыках в то далекое время современной художественной литературе? Книга в книге. Штыки в Японии в 1600 году – нонсенс. Никакое литературное произведение, как бы мастерски оно ни было написано, не должно вводить в заблуждение читателей относительно реальных исторических фактов. Между тем, в романе Джеймса Клейвелла «Сёгун» есть сцена, которую иначе как вымыслом автора не назовешь. Вы откажетесь от вашего клинка Мурасамы? Или даже от подарка Таранаги? Чтобы победить, да, иначе нет. Тогда тебе придется убегать как можно быстрее, чтобы спастись, когда мушкет заклинит или отсыреет порох. Дзюзен засмеялся в своей шутке. Я бы был очень серьезен. Ами-сан, докажите ему, приказал он. Оми тут же отдал приказ. Его люди сейчас же выхватили короткие штыки-ножи в чехлах, которые почти незамеченными висели у них сзади на поясах, и вставили их в гнезда на дулах мушкетов. В атаку. Самураи тут же издали свой боевой клич. «Косиги!» Лес обнаженной стали замер в шаге от них. Дзозен и его люди нервно рассмеялись от внезапной неожиданной угрозы. «Хорошо, очень хорошо», — сказал Дзозен. Он подошел и потрогал один из штыков. Тот был очень острый. «Может быть, вы и правы, я бы сама. Давайте надеяться, что его не придется испробовать в бою». Между тем, хорошо известно, что первый байонет был принят на вооружение в французской армии в 1647 году, а изобретен якобы в 1641. Так что вряд ли капитан Джон Блэксерн мог рассказать про такие штыки японцам в 1600-м. Тут надо было бы придумать нечто не такое спорное. Интересно, что в японском арсенале были довольно-таки странные ручные пушки, как айдзуцу, представлявшие собой нечто вроде аналога европейских ручных мортирок и крепостных ружей, своего рода гибрид между ними крупного калибра с довольно коротким стволом и пистолетной рукоятью. Стрелять из них, наверное, было можно только картечью, так как вряд ли бы нашелся человек, сумевший выдержать отдачу из этого оружия, если бы из него стреляли ядром. Правда, японские художники, мастера ксилографии, любили изображать и самураев, и актеров театра «Но», изображавших самураев, с подобного рода оружием в руках. Однако, судя по дошедшим до нас артефактам, их изображения являются не более чем плодом их художественного воображения, либо это был просто театральный реквизит, подчеркивающий, так сказать, мощь этого воина и то, что современные веяния мимо него также не прошли. А вот настоящие пушки японцы так и не научились производить, вернее, научились, но слишком поздно. Так что в арсенале японских самураев пушек было очень немного. Во время ожесточенных войн за власть над страной в конце 16-го, в начале 17 века им пришлось покупать их у голландцев и англичан. Впрочем, они и тут проявили традиционную японскую изобретательность и вместо орудий из бронзы начали выделывать пушки из дерева. Брали для этого обычное бревно из твердых пород дерева, высверливали в нем отверстие, затем снаружи, как и лук, обматывали плетеным ротангом. Конечно, ядрами такие пушки стрелять не могли, но вот картечью зажигательными снарядами в виде цилиндров, сделанных из бамбука с зажигательной смесью внутри них, вполне. Интересно, что и купленные у иностранцев пушки японцы также применяли по-своему, главным образом в качестве осадных орудий, при этом не использовали лафеты, подобные европейским. Вместо них для ствола орудий сооружалось что-то вроде наклонной аппарели из вязанок рисовой соломы, на которую его и укладывали. Отдача воспринималась заранее вбитыми в землю деревянными колями по принципу ранних европейских бомбард. Вертикально орудие наводили, подкладывая под него те же связки рисовой соломы, а по горизонтали при помощи привязанных к стволу веревок, за которые его по команде офицера, командира орудия, его прислуга тянула то в одну сторону, то в другую. Использовались также примитивные ракетометные установки, так что в целом арсенал различных стреляющих приспособлений был у японцев достаточно разнообразным. Вот только сами самураи огнестрельное оружие не жаловали. Научиться мастерски стрелять из того же фитильного ружья мог каждый крестьянин, причем всего за несколько дней, тогда как для того, чтобы в совершенстве пользоваться мечом и копьем и стрелять из лука, требовались годы упорных тренировок.